Я пишу исторический роман Василию Аксенову. В склянке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо. Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Были дали голубы, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке, в путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал. Вымысел не есть обман, замысел еще не точка. Дайте дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить.